или совершенно чужое существо. Что же касается нашей волчьей компании, если немного присмотреться, то можно понять, что у Лины и Анубиса было много схожих черт. Например, оба выглядели бесчувственными, хотя на самом деле относительно легко поддавались на различные провокации. Оба с мечтательными физиономиями рассказывали про громовержца, и оба просто обожали спорить, но меня интересовало другое. «А почему ты не выставил уши и хвост?» — спросил я, когда мы всей толпой пришли в небольшой ресторанчик возле ледовой арены. 90% сотрудников моей корпорации даже не догадывается, что я ЭПТ», — пояснил Анубис. «В мире современных технологий и социальных сетей вообще не проблема пробить человека», — возразил Толик. «Можно сделать фотографию на мобильный телефон и загрузить в обычный поисковик». «У меня нет социальных сетей. Единственная моя фотография есть на сайте бессмертных, а во всех остальных сетевых справочниках я изображен как фигурка человека с головой шакала. Очень странная картинка, но так меня изображали древние египтяне». «А как ты выглядишь на самом деле?» — спросил я. «Так же, как и моя сестра. Здоровенный волк, который убивает все и вся на своем пути», — усмехнулся страж весов. «Шучу. Сейчас я крайне безобиден. Последние 2000 лет старался приносить пользу людям, чтобы хоть как-то отплатить человечеству за всю пролитую кровь. Сперва построил храм, куда все страждущие могли прийти за советом. Но потом пришли телевизор, сеть и психологи. В общем, я пошел искать себя в других стезях. Много чего было за прошедшие годы. Я искал себя и понимал, что наше время прошло. Старикам здесь не место», — с улыбкой произнес Анубис. «Но на мой век еще хватит приключений». «Погоди, а как ты живешь без хозяина?» «В детстве я случайно упал в облако семени Игдрасиля», — ответил древний. «Заряженные пылинки твердотельного дифракционного аккумулятора буквально пропитали мое тело, навеки слившись воедино. Теперь я ходячий реактор чистейшей энергии, но очень иронично получилось, что я воспроизвожу энергию, а моя сестра ее поглощает». «Почему другие духи так не сделали?» — удивился я. «Это же навсегда решило бы проблему с питанием». «Пробовали, но не получилось. Так что я просто уникальный», — разведя руки в стороны, объяснил Анубис. «Да и громовержец неоднократно говорил, что мне выпала честь узреть зарождение нового мира. Как я понял, он имел в виду господство людей, так что теперь я постепенно угасаю. Готовлюсь узреть предначертанное, а затем встретить неминуемый конец». «Ой, Ан, ты так говоришь уже лет 15, — возмутилась Раиса. «И все по сей день было хорошо. Может быть, проживешь еще добрую 1000 лет?» «Не хотелось бы», — вздохнул Бажук и повернулся ко мне. «Так что насчет дела? Готов выслушать мое предложение?» «Конечно. Не зря же мы сюда пришли». «Славно. А то я уж начал думать, что влияние моей сестры окончательно затмило твой разум». Анубис вытащил дорогущий лопатник и начал перебирать визитные карточки. «За столько лет у меня было огромное количество имен. Удобно представляться разным людям, чтобы тебя потом не обнаружили. Я не знаю, кто ты такой и сколько лет бродишь по миру, но одно могу сказать точно — долгая жизнь утомляет. Ну, это на тот случай, если ты не в курсе». «Допустим, продолжай». «Сотни лет я скитался по миру, надеясь уловить хотя бы легкий аромат чего-то по-настоящему интересного. Искренне верил, что меня увлекают приключения, но все они по итогу заканчивались одним и тем же. Потом я рассчитывал, что тоску разгонят интересные люди. Их жизненные истории порой забавляли меня, но ничем занятным это никогда не заканчивалось. У любого человека есть такая проблема. Он внезапно смертен. Знаешь, как жевательная конфета. Поначалу такой яркий фруктовый вкус, который через пару минут превращается в полнейшую безвкусицу и пресность. Тогда я начал размышлять. А что может идти сквозь время, невзирая ни на что? И при этом быть интересным. Знаешь ответ?» «Кажется, до меня дошел весь твой пассаж», — вздохнув, ответил я. «Ты воруешь идеи у изобретателей. Но не простых изобретателей, а именно тех, кто, по легенде, пришел из другого мира. Верно?» «Верно. Интересный диалог складывается лишь с душевнобольными или гениями своего времени. и те не от мира сего. Ты не можешь предсказать, куда их мысли завернут через следующие 5 минут. И это восхитительно», — обрадованно произнес Анубис. «Но у любого человека есть очень странный враг, и имя его — время. Большое количество гениальных изобретателей намного опережало свою эпоху. Они буквально становились заложниками технологий и погибали, так и не создав свой истинный опус магнум. Это трагедия, великая трагедия для всего человечества и для меня. Но зато после их смерти мне оставалась очень восхитительная игрушка под названием «Идея». Я прятал ее в своем хранилище, бережно укрывал от любопытных человеческих глаз, чтобы потом, когда настанет нужная эпоха, воплотить все это в жизнь. А что? Уважить своих давно покойных друзей и хоть немного помочь этому миру, как по мне, достойная цель, разве нет? «Это тебе громовержец сказал про собирательство идей», — с подозрением сказал я. «Уже не помню. Как мне кажется, это моя собственная затея», — пожав плечами, ответил Анубис. «Хорошо. И что ты предлагаешь лично мне?» «Взаимовыгодный контракт. Я даю тебе возможность использовать все активы моего предприятия. Создание любых технологий и аппаратов, которые реальны для данной эпохи. А ты дашь мне возможность сопровождать тебя повсюду и записывать твои идеи. Фишка в том, что как только ты погибнешь, эти идеи по праву наследства переходят мне. По рукам?» «Нет», — спокойно ответил я. Казалось, словно Анубис не поверил своим ушам. «Ты точно правильно расслышал все, что я предлагаю? Корпорацию Вортех знают и уважают по всему миру. Это мы занимаемся разработкой передовых лекарств для простолюдинов. Это мы помогли комиссии уничтожать черные лаборатории при помощи индикаторов нашего собственного производства. Черт возьми, да твой дед консультировался у меня, когда создавал проклятые блокираторы Зорницы. И ты говоришь мне: нет? Как видишь? Вернее, слышишь. Могу еще раз повторить, если ты не понял». «Но как же так?» Взгляд древнего теперь источал неподдельное любопытство. «А что ты мне сделаешь? Нет, мне реально интересно. Угрожать ты мне не можешь, ибо это глупо. Принуждать и шантажировать тоже не выйдет. Я говорю тебе «нет», потому что могу себе позволить». «О, я прожил слишком долгую жизнь. Всегда можно договориться». «Ты думаешь в верном направлении? Какими силами владеешь?» «Энергетическое оружие, все водяные техники и управление песком. А также есть усилители и ускорители». «А еще он очень громко храпит», — осторожно добавила Раиса. «Это может деморализовать противника». «Пойдет», — кивнул я и вновь посмотрел на стража весов. «Ты же понимаешь, что я хочу?» «Ошейник в обмен на идеи? Ты слишком жаден, мой хитропопый друг», — усмехнулся Анубис. «Я не подчинялся никому, кроме громовержца, и если ты думаешь, что я прогнусь и уступлю, ты глупец». «Это ты пришел ко мне с предложением, а не наоборот». «Да с чего ты взял, что достоин быть хозяином самого Стража Весов?» — надменно спросил древний. «Если бы был недостоин, ты бы уже встал и направлялся в сторону двери, умник», — придвинувшись к столу, ответил я. «Ан, посмотри на его подданных». Раиса подняла Устинью и положила к себе на колени. «Не уверена, что он плохо с ними обходится. Они больше похожи на деловых партнеров». «Дожили!» Анубис обреченно закатил глаза. «Дочь склоняет меня к добровольному рабству». «Согласна», — в разговор тут же встряла Лина. «Я не хочу, чтобы этот надменный паразит жил рядом с нами». «Успокойся». Я приподнял правую руку на высоту плеч. «Сейчас речь идет о службе, а не о жилье. Если господин Анубис согласится на время стать моим духом, то я соглашусь предоставить ему огромное количество идей, собранных из самых далеких уголков Вселенной». Некогда бесчувственный и холодный древний тут же оживился. Казалось, что его тело сотрясается от нетерпения. Он явно злился на самого себя, поскольку мудрое божество вот-вот поведется на самую глупую авантюру в своей бесконечной жизни. Анубис прекрасно понимал это, но попросту не мог отказаться от брошенного ему вызова. Можно сказать, страж весов сам загнал себя в эту ловушку. Ох, как же это по-людски. Времени много. Я вытащил из кармана свои круглые часы и открыл циферблат. Наверное, нам пора в парк. В смысле? Древний посмотрел на меня крайне возмущенно. Мы еще не закончили. С чего ты взял, что это именно ты устанавливаешь тут правила? Ты приехал ко мне. Мне не понравилось твое предложение, поскольку оно однобокое. Чем вор тех поможет парку развлечений, которым управляет сын главного оружейного барона империи? А поскольку ты прекрасно чувствуешь, кто я такой, взаимовыгодной партии у нас с тобой не выйдет. Я тебе 1000 идей, а ты мне что? Наклейки твоей мегакорпорации на мобильник? Нет уж. Хочешь купить мое время? Готовь нормальное предложение. Или катись обратно к пирамидам. Волчонок. Анубис наконец-то улыбнулся, а затем и вовсе расхохотался, обнажив ряд идеально белых зубов. «Владимир Демидов, я даже боюсь представить, из какого сплава твои шары. Говорить в лицо богу смерти такое...» «Думаю, ты прекрасно понимаешь, почему я говорю в лицо богу смерти такое». «Что же, ладно...» Древний протянул ладонь. «Я буду служить тебе, но давай договоримся без всяких ритуалов. Хорошо?» «Нехорошо. Ты должен стать моим духом официально и по всем правилам». «Проклятье!» Тяжко вздохнув, Анубис все же согласился. «Хорошо. Договорились». «Протестую!» — воскликнула Лина и ударила брата по руке. «Вот уж нет, я не позволю этому проныре жить в комнате хозяина». «Прошу простить, но я сам не желаю жить в комнате хозяина, поскольку со мной юная леди». Древний указал на свою дочь. «Что о нас подумают в приличном обществе? Да и я не привык стеснять людей. Снимем жилье в ближайшем отеле». «Договорились. А то купить кровать для нашей команды почему-то непосильная задача. Правда, Лина?» Я строго посмотрел на волчицу. «Да ставка тупит!» — виновато прижав ушки к голове, ответила защитница Рима. Таким образом, к нашей компании присоединился еще один древний. До безобразия странный парень, но зато крайне полезный для заработка денег. Кто бы мог подумать, что Фортех является одним из крупнейших партнеров Руссо Балта. Шакал производил дорогущие приборные панели и тормозные колодки для самых крутых тачек планеты. А это значит что? Правильно. Со следующей недели потихоньку начинаем окучивать автомобильного гиганта на момент сотрудничества. Кто знает? Может быть, продажа запчастей удастся миновать? Восхитительная скрипичная мелодия разливалась по бесконечным коридорам огромного космического корабля «Хорта Минаси». Она звучала буквально из каждого транслятора, делая весь экипаж невольными слушателями потрясающего концерта. Кажется, это был Вивальди, а мелодия называлась «Зима», одна из самых популярных на Земле. Возможно, Пё тоже насладилась бы нереальной музыкой Стерры, но, к великому сожалению, господин призвал ее к себе. А учитывая последние новости, ничем хорошим разговор точно не закончится. Флаг Саадж из династии Прей-Саадж был одним из самых жестоких миротворцев из 78-го пантеона. Полностью отрекшийся от Сената, он вместе с командой исследователей укрылся в темной зоне, надеясь подкрепиться всеми найденными ядрами, а затем нанести удар. Война против Сената означала лишь одно — неминуемую гибель. Легионеры Бастиона не оставят отца Аджа, Хорта Минаси и всего экипажа даже мокрого места. Последняя операция превратилась в самую настоящую самоубийственную миссию, а Пё, как и вся исследовательская группа, попросту стала заложницей тирана. А как иначе? Между кораблем и домом целая вселенная. Связаться и попросить помощи невозможно, ибо Саадж блокировал все исходящие сигналы. И теперь оставалось лишь молиться всем возможным богам, чтобы на одной из предполагаемых заряженных планет каким-то чудом оказался бы представитель Сената или хотя бы Бастиона. И тогда... Тогда 200-летние мучения наконец-то закончатся. Однако Саадж вновь переделал план, и теперь они вернулись к Терре, которую начали подготавливать к жатве еще 35 лет назад. Подойдя к двери, Пё замерла, дожидаясь, когда восхитительная мелодия закончится. Саадж был крайне агрессивен. Ходили слухи, что он низвел до атомов одного из помощников галитонгов, который посмел прервать трапезу хозяина корабля. Миротворцы, как правило, употребляли в пищу заряженные ядра экзопланет класса Терра, но и обычную оболочку стоило насыщать стандартным набором витаминов, минералов и питательных веществ. Поэтому прерванный обед тирана стоил кому-то жизни. Как только мелодия прекратилась, Пео посмела зайти в огромный золотой зал, украшенный целой компанией золотых орлов. «Консулат 4-го официона! Пео Радрест прибыла!» — отрапортовала Пео, вытянувшись по струнке и ожидая своей участи. Саадж, как и всегда, сидел в своем парящем троне и активно жестикулировал по ярко-фиолетовым экранам, как будто пытался сыграть мелодию. В зале повисло тяжелое молчание, которое прервал миротворец. «За что отвечает 4-й официон?» — спросил Саадж, даже не подняв на девушку взгляда. «За поставку и защиту ресурсов, комп-командер!» «За поставку и защиту ресурсов», — повторил миротворец, продолжая нажимать кончиками сухих бледных пальцев незримые обычному глазу кнопки. «Что должен контролировать консулат?» «Исправность всех внутренних систем, комп-командер!» «Исправность всех внутренних систем. Верно». Бледное морщинистое лицо искривилось от омерзения, а затем наконец-то повернулось в сторону Пё. «Скажите мне, консулат, а вам известно, почему с Терры больше не приходит жидкость, питательные вещества и прочие полезные ресурсы?» «Последний грузовой корабль попал под астероид. После этого вы передали управление логистикой Грайвину». «Вы не расслышали, что я спросил?» В голосе Сааджа появилась тяжесть. «Вам известно, почему с Терры больше не приходит груз? Или нет? При чем тут Грайвин?» «Простите, кумб-командер, я не в курсе, почему с Терры больше не приходит груз», — тут же отрапортовала Пё. «Как стало только что известно, отвечающий за сбор ресурсов был жестоко убит, а весь наш план по плавному разоружению Терры провалился». «Проведите быструю жатву, как в секторе Пи», — предложила Пё. «Чтобы на наш след вышли контролёры и ищейки Бастиона», — разочарованно вздохнулся Адж. «Природа не наделила тебя мозгами, Пё. Ты не состоялась как трейсер, поэтому просто слушай и выполняй, что тебе говорят». «Я не подведу вас, кумб-командер». «Разведка доложила, что Декампу уничтожил некто по имени Владимир Демидов», — сухо произнес миротворец, и на фиолетовых экранах появилось лицо совсем молодого человека. «А еще эта мелкая зараза каким-то совершенно немыслимым образом смогла слить Ройдбергов, на которых я ставил с самого начала». «Ужасно, кумб-командер!» «Это понятно и без твоих комментариев. Мне нужна аналитика. Подключайся к моему столу и сканируй. Смотри все. Это важно». «Будет исполнено, кумб-командер!» — ответила Пё и подошла к огромному стеклянному столу Сааджа, который выполнял функцию хранителя данных. Информация тут же обильным потоком хлынула в мозг консулата. Все, что было связано с Владимиром Демидовым. Но насколько много проплешин? Появился из ниоткуда, без рода, истории. Совершеннейший абсурд. Сперва Пё даже хотела присвоить Демидову статус «господин никто», но по небольшим кусочкам обрывистой информации стала проявляться более-менее складная картина. «Долго», — злобно выдохнул Саадж. «Прошу прощения, но наша цель имела сложности в самом начале своего появления. Судя по полученным данным, мы имеем дело с наемником или бывшим силовиком Бастиона. Пока не совсем понятно. Но опять же, если он все еще не вызвал своих, то тут два варианта развития событий. Либо Декампа не такой уж кусок экскрементов и просто не сдал нас. Либо у Демидова попросту нет возможности связаться со своими. Оба этих варианта нам только на руку, кумб-командер». «На руку, говоришь?» Миротворец немного подумал, а затем устало взглянул на Пё. «Он догадывается о нашем плане и хочет забрать планету себе?» «Как видно из полученных данных, Декампа распознал в Демидове угрозу и пошел на него войной, однако силы оказались неравны». «Неравны?» — хмыкнул Саадж. «К Златану, Блох, я не намерен ждать, пока этот крысиный помет сдохнет собственной смертью. Консулат, объяви всем нашим на Терре, что за голову Владимира Демидова объявлена награда в 20 миллионов платиновых апсилонов». «На данный момент на Терре находится 20 наших силовиков. Вы уверены, что им не потребуется подмога?» «Декампа не показатель уникальной мощи. Чёртова гусеница не могла сама себя прокормить, поэтому вызвалась помогать мне». но я видела обрывки данных. Демидов — хороший боец». «Не лучше моих жнецов. Все, я больше не хочу слышать об этом недоразумении. Иди и отдай приказ. Я хочу, чтобы голова Демидова была у меня на столе завтра, к половине Саллара». «Будет сделано, кумб-командер», — обреченно вздохнув, ответила Пё и отправилась в рубку связи. Гонсулата терзали очень большие сомнения, что жнецы справятся с задачей. Оставалось лишь помолиться о них Сиэнос, богине всех погибших воинов. Возможно, хотя бы она упокоит их обреченные души.